чего ему не хватало? Чего ему не хватало даже? Было жизнь. Все. И вот истерика, да, первый момент. Второй, это пиление. Постоянное пиление по различным вопросам. Пиление – это постоянное напоминание об одном и том. И третье – это обида. Вот все эти три момента, да, ну такой нехитрый инструментарий, который очень часто используется. А он, по большому счету, используется для чего? Да, но на самом деле это свидетельство того, что в отношениях есть проблема, серьезная проблема в отношениях. Но человек не решает истинную проблему взаимоотношений, а он начинает концентрироваться на мелочах. И концентрируясь на мелочах, он загоняет отношения в еще больший тупик. А более того, человек, который находится в зависимости, он в большей степени, вот по исследованиям, да, вот этими тремя моментами в большей степени занимаются люди, которые находятся в зависимости. В той или иной. Человек, который не находится в зависимости, он может этим и занимается, но занимается гораздо меньше. Вот девушка была, которая мне про истерики рассказывала. Она обратилась, месяца через два мы ей вернули молодого человека. Недавно она, три месяца ее не было, она периодически звонила, я говорю, ну что, она шикарна, все шикарно. А недавно появляется. То есть, и начинает слово, что, ну я ему, конечно, устроила истерику. А смысл в чем? То есть, они начали жить вместе. И когда она приходила, первый ее запрос, что верните мне его на любых условиях. То есть он вернулся, они живут вместе, все нормально. Но она что начинает делать сразу? Нет, она себя вела немножко по-другому. Но что она делает? Она говорит, типа, ну что надо, это, уже ж пора и замуж. И как только она говорит, что пора замуж, отношения резко портятся. И он сразу говорит, что мы, наверное, поспешили, нам еще. И как только она начинает его подталкивать к замужеству, она сразу получает диаметрально противоположный эффект. Она тут же получает что? Отдаление. Она тут же получает отдаление. И вот эти закономерности, они всегда есть. Что касается вот игр, да? Какие игры могут быть между мужчиной и женщиной? Есть такая распространенная игра, которая называется «Если бы не ты». Слышали, нет? Если бы не ты, она заключается в чем? Есть женщина и мужчина может играть, но смысл заключается в том, что женщина боится, допустим, там, делать карьеру, знаете, там сидит дома, занимается бытом, и всем рассказывает, что если бы не дети, если бы не надо было там, одевать, кормить, водить в школу, то я бы сделала карьеру, но ты запрещал мне, ты говорил, сиди дома. Понятно, да? Здесь надо понимать, что есть как бы взаимный выигрыш. Тот, кто с нами рядом, он с нами рядом не случайно. Вот это тоже надо понимать. И очень часто мы подбираем себе в партнеры игроков, которые играют с нами в одну и ту же игру. То есть, если женщина это игрок, если бы не ты, то мужчина должен быть у нее какой? деспотичный парень, который приверженец того, что мужчина зарабатывает деньги, а ты должна сидеть дома, никуда не бегать и полностью, да, там обслуживать себя. При этом она периодически возмущается, что если бы не, то мне бы не запрещали, то я бы как поперла, так меня бы не догнали. Но надо понимать, что это объяснение, и она неосознанно выбрала себе такого человека, который дал ей, запретил ей карабкаться и добиваться чего-либо. Следующая игра, которая очень часто присутствует, и присутствует она именно в ситуации зависимости, и это, наверное, самая сильная эмоциональная зависимость, это игра «Динамо». Игра «Динамо» всегда возникает на базисе какой-то зависимости одного из партнеров. А смысл игры очень простой. Ну, у нас «Динамо» как принято, да? Вот. То есть девушки подсаживаются к ним, ребята, говорят, девчата, хотите познакомиться? Они говорят, ну давайте, хотим. Там, Больше сексуальная. Нет. Сейчас расскажу. Очень интересная игра. Почему? Потому что у «Динамо» есть как сексуальные, так и не сексуальные варианты, говорит «Динамо». То есть девочки пьют, кушают там и так далее, а потом, когда вроде бы как и дают понять, что за едой последует что-то, но за едой, как правило, следует там звонок от мамы с требованием срочно ехать домой. Это такой примитивный вариант. А «Динамо» основана на чем? «Динамо» основана на том, что на неравенстве одного из партнеров. То есть один из партнеров заинтересован в отношениях больше, чем другой. Естественно, это можно сделать только в одном случае, если есть определенная зависимость. Проще говоря, партнер, тот, который динамит, он не говорит ни да, ни нет. То есть он не говорит, что там отношения закончены или не закончены. Он то сегодня встречается, то сегодня не встречается. То сегодня он такой добрый, ласковый, а завтра он холодный и непонятно какой. И тот человек, которого динамит, он бросается выяснять, в чем причина. Он старается добиваться вот этого динамо. И в игру человек втягивается очень быстро. Как правило, после 2-3 циклов человек по уши сидит в этой игре и не знает, как ему из нее выбраться. На какой зависимости это может быть основано? Да на любой. Сексуальная – да. Сексуальная зависимость, вот обещала, расскажу. Девушка была, да? Она уехала работать в Швейцарию, ну это называется у них кабаре. Проще говоря, проституция. Ну, проституция, ну под таким, знаете, не тоже там публичный дом, а там они сидят, ну, в кабаре, в баре курят. Но все посетители кабаре, они прекрасно знают, что, ну, как бы, тот, кто тебе понравился, ты можешь к ней подсесть, да, там, или договориться. А заведению в чем прелесть? Что она должна клиента развести на выпивку. У них выпивка, ну, очень дорогая. И она там отработала какое-то количество времени, у нее уже заканчивалась виза. И в кабаре ходил клиент. Пожилой такой дядечка за 55 лет. Который, как правило, ходил к другой девушке. И тут эта девушка заболела, в общем, что-то с ней случилось. И за несколько, буквально, дней до ее отъезда обратно в Россию, он приходит, ему говорит, там, то и нет, вот, возьми ее. Вот он взял ее, и по его признанию, у него с ней получилось.